Глава 20. Алая башня. Когда я планировала наш первый поцелуй с Уолтером Ридом, то представляла его полным тягучей нежности, таким захлестывающим, сладким. Сплошная романтика. Желательно на каком-нибудь балу, где Уолт бы обхватил меня за талию, притянул к себе и... Дальше я даже фантазировать боялась, чтобы не спугнуть. Ясно одно. Поцелуй этот выбил бы почву из-под ног. Ну а как иначе? Он ведь первый и самый желанный. Но после обряда посвящения все мои мечты оказались бессмысленными. На кой мне иметь что-то общее с этим чешуйчатым гадом, который не умеет ни говорить прилично, ни думать? Омерзительный, мерзкий, гадкий. Боги, как он целовался! Нежностью не пахло. Чистая страсть, опаляющая изнутри, откровенная до предела. Неотрывный взгляд глаз, то золотых, то зеленых, и губы, что впиваются в мои, не позволяя вырваться. Язык протолкнулся в рот, явно не с целью скрепить магическую связь. Почву из-под ног этот поцелуй действительно выбил. Я и так сидела перед Ридом на коленках, а теперь ноги и вовсе подкосились. От неожиданности, от непонимания, даже от страха, что ли. Уолт сжал меня в объятиях еще сильнее, и на дикое мгновение забылся весь тот демонический ад, что происходил вокруг. Ни криков, ни обращений, ни жутких ран. В целом мире, огромном, бескрайнем, есть только я и... «Неплохо целуешься, Флейм», — улыбнулся Уолтер, первым разрывая нашу минутную слабость и откатываясь от меня в сторону. «На четверочку. В следующий раз, когда захочешь делать искусственное дыхание рот в рот, убедись, что жертва не дышит. Пошел вон, ненавижу тебя!» Прохрипела я, шумно дыша. Впрочем, меня кольнуло веселой догадкой. Да он сам смущен и растерян. Потому-то и извит. Парень выглядел абсолютно нормально. Ни единого следа превращения. Стрепанный, конечно, и глаза опасно сверкают. Но это не драконье помешательство, что-то другое. «Взаимно», — ответил Уолт и внезапно заметил длинную царапину на моей ноге. «Кто-то из наших? Угу. Иди-ка сюда». Приказ, но мягкий, взволнованный. Рид коснулся кожи сквозь пижамные штаны. Мне аж захотелось отдернуться, губы сразу запылали с новой силой от недавнего поцелуя, и пальцы его осторожно выплели регенерирующие чары. Сотый раз я восхитилась тому, какая в этом драконе таится сила. Магия лилась так легко, будто минуту назад Уолта не крутила на полу от бессилия. «Так что происходит? Тебе что-нибудь известно?» — спросил он, прислушиваясь к неутихающим воплям. «Демон его разберет. Я проснулась от криков и сразу же побежала за тобой. Коридоры полны взбесившихся драконов. Профессоры ничем не помогут. Их тоже корежит». Сказала и тотчас пожалела о своих словах. «Сейчас кое-кто начнет язвить, что я просыпаюсь с именем Уолтера Рида на устах. Удивительно, но нет». Уолт поморщился, потер виски, а затем помог мне подняться. «Да, весело. А я даже не помню, как оказался на полу. Все вспышками. Боль, ощущение опасности, желание стать драконом немедленно. Я хотел с тобой связаться, но не успел». Дракон заглушил мысли. «Неужели целая академия превратилась в одночасье?» «Похоже на то». «Слушай, а если это...» Мы переглянулись и одновременно догадались, что могло стать причиной всех бед. Прозрачный кристалл, притащенный Майклом со встречи связных. Сколько их оказалось в академии? Если одна штука так повлияла на Рида, что тот взревел от злости, что произойдет, когда кристаллов будет 10? А 20? 30? Я в ужасе приложила ладонь к губам. Если вся Академия погружена в хаос, то чем это грозит? Мы сейчас же идем к моему отцу и рассказываем ему обо всем, что знаем. Больше некуда, решилась я. А что, если он тоже, ну... Парень не договорил, лишь покрутил пальцем у виска. Глупости какие-то. Мой отец — ректор Академии. Один из сильнейших драконов государства. Просто не может сойти с ума, как какой-нибудь желторотый студент. Это даже не обсуждается. Забравшись вдвоем под защитный купол, мы перебежками ломанулись к административному корпусу. Драконы чуяли нас, но не видели, раздраженно клацая зубами в метре от наших голов. Они крутили мордами, били хвостами по полу. А затем, вспомнив друг о друге, пытались атаковать. Я уже не видела рядом с ними связных. Все куда-то попрятались, испарились. Правильное решение, ничего не скажешь. Только вот будущий маг королевской авиации не имеет права на трусость. Нужно стоять до последнего. Почему и все академии готов ринуться в бой исключительно Уолтер Рид? Двери в отцовский кабинет оказались распахнуты, но добежав до них, мы застыли на месте. Единодушно так. Синхронно. Потому что отец сидел за столом. Он не обратился, ура! Но на его запястье были надеты антимагические наручники. Стайка связных, наших сокурсников и преподавателей окружили ректора и мисс Блант, что обучала связных сохранению энергетического баланса, пророкотала. Господин Флейм, настоящим приказом вы снимаетесь с должности ректора. Я от лица связных ввожу в Академию чрезвычайное положение. Все драконы будут заключены под стражу до выяснения обстоятельств помешательства. Вас же сопроводят в изолятор для дальнейшего допроса и вынесения судебного решения. Нет! Отец – единственный наш шанс. Что за бред? Его нельзя сажать в изолятор. Он-то в чем виноват? «Одри, стой!» – прошипел Рид, но я уже его не слушала. Рванула из-под полога невидимости. Кинулась вперед, чтобы защитить, объясниться, помочь. «Папа!» – крикнул я. И в этот момент заклинание, сорвавшееся с ладони мисс Блант, ударило мне в грудь. Я отлетела к противоположной стене и с таким чувством приложилась к ней спиной, что позвоночник хрустнул везде и сразу. Двери в отцовский кабинет с громким хлопком закрылись. Но хуже всего было другое, а точнее другой. Обезумевший дракон кофейного цвета, что навис надо мной, не предвещал ничего хорошего, и из пасти его исторгнулся грозный рев. С удовольствием отползла бы в сторону, но тело не слушалось. Я видела, как клацнули зубы, и видела, как слюна скатывается с громадной пасти, и морда приближается, чтобы перекусить меня, как аппетитную семечку. Прощай, Одри Флейм. Ты была хорошим другом и товарищем. Связным, правда, никудышным. А еще умудрилась поцеловать своего дракона. Матушки! Это что ж, моим последним воспоминанием будет поцелуй с Ридом? От отчаяния я натурально застонала. Но вместо того, чтобы попробовать меня на зубок, дракон внезапно взвизгнул и отскочил в сторону. Чего это он? Передумал? Не передумал. Просто перед ним стоял, широко раскинув крылья, обсидиановый ящер, громадный, на голову выше моего обидчика. Он уступал, и из ноздрей его вырывались клубы дыма. Уолтер Рид занимал собой весь коридор, а его противник казался маленьким, незначительным. Признаться, в эту секунду я восхищенно разинула рот. Никогда не видела Рида таким, заносчивым видела, насмешливым зазнайкой, который больше говорит, чем делает. Но сейчас он оправдывал звание величественного ящера. Только вот почему Уолт обратился? Неужели все-таки обезумел? Или... Рид не выглядел потерянным. Напротив, он стал таким образом, чтобы перекрыть путь ко мне. Хвост его шибанул по полу, не позволяя противнику приблизиться. Неужели защищал? Как приятно. Сейчас расплачусь. «Все нормально?» — спросил Уолтер, не отступая, рыча на дракона, который и хотел напасть на обидчика. И опасался, на животном уровне чувствуя его превосходство над собой. «Ага, ты как?» «Прекрасно. Сейчас закушу этим дегенератом и обдумаем, как быть дальше». Кофейный ящер, воспользовавшись заминкой Уолта, кинулся на того. Их тела сплелись в клубок из шипов и чешуи. Своды затряслись, готовые рухнуть нам на головы. Я обернулась на закрытые двери в отцовский кабинет, но понимала, что сейчас ничем не смогу ему помочь. Ох, демоны! Все было кончено за несколько мгновений. Ящер огреб хвостом по шее, затем получил когтями по мягкому брюху и унесся куда-то зализывать раны, хромая на правую лапу. Рид вроде бы не пострадал. По крайней мере, обошлось без видимых повреждений. Он обернулся, отдышался, словно пробежал 10-километровый марафон. «Надо немедленно убираться отсюда». Не сказал, а отрезал. «Там мой папа!» «Одри!» Уолтер оказался рядом, сжал мою ладонь до хруста. «Ты слышала, что происходит?» «Думаешь, мисс Блант просто так решила задержать твоего отца?» «Все продумано. Это план по захвату Академии связными». «И что делать?» Мне казалось, что пол под ногами шатается. «Ну, явно не дожидаться, когда на меня наденут наручники. Или упекут нас обоих за решетку. Одри, надо срочно валить отсюда. Слышишь меня?» Он посмотрел на меня серьезно, без единой смешинки. «Как валить? Куда? Через двери, что ли? Они разве открыты? Нас просто так выпустят?» «Ладно, вопрос оставим на потом. Дай мне одеться», — попросил хриплым, испуганным голосом. «Я не сбегу из академии в одной пижаме, да и зелье бы взяла. У меня оставались сумки и деньги. Голова идет кругом». «У тебя ровно 3 минуты», — кивнул Рид. «Найдешь одна? Я пока проверю, как обстоят дела с выходами». Я кивнула, едва слыша то, о чем говорит парень дальше. В спальне, быстро покидав самое необходимое в сумку, напялила вчерашние вещи, лежащие на стуле. Схватила кошелек с монетками. «Все плохо», — пасмурно сказал Рид. Стоило мне застегнуть застежки на ботинках. Входы и выходы перекрыты. Большинство драконов отловлены. На всех наручники. Дело пахнет жареным. А связные подозрительно сплочены в вопросах усмирения драконов. Это не случайность, Флейм. Ты понимаешь? Понимаю. Как тогда быть? Встречаемся наверху Алой башни. Поторопись. Ну, сигануть с башни и разбиться в лепешку — не худшее завершение сегодняшнего дня. Впрочем, у меня нет сил, чтобы спорить. Голова гудит, и спина так ноет, словно вся она состоит из одного большого синяка. Дверь, ведущая на винтовую лестницу башни, была распахнута настежь. Даже удивительно, если учесть, что кругом чокнутые драконы, которым только дай волю улететь куда-нибудь в болото. Но чуть позже я поняла, что башню-то охраняли, просто безуспешно. Один из преподавателей, который обучает младшие курсы, лежал на ступенях без сознания. Со стороны казалось, что он решил прикорнуть. Хорошенько его приложил Уолт. Молодец парень, далеко пойдет. Если не посадят или не казнят за предательство. Злой ночной ветер так хлестанул в лицо, что я даже попятилась. Погодка выдалась, прямо скажем, нелетная. Небо затянуло плотным туманом, из-за которого даже фонари внизу академии просматривались размытыми пятнами. Черное небо заволокло тучами, ни единой звезды. Я поежилась, но шагнула на крышу, где не так давно изгоняла назойливого демона. Уолт стоял на самом краю широкого парапета, сматриваясь куда-то вдаль. Профиль его сейчас казался особенно заостренным, и весь настрой не внушал ничего хорошего. «Постойте-ка, ты что, просто улетишь?» Внезапно догадалась я. Парень посмотрел на меня так, как смотрят на людей в финальной стадии бешенства. С опаской и явным таким подозрением. «В смысле, я улечу? Мы улетим вдвоем», — жестко поправил он. «Если ты ничего не забыл, то у меня некоторые проблемы с превращением в ящера», — огрызнулась я, обхватив себя руками. Холод прорывался сквозь одежду, и ветер так сильно бил по щекам, что слова терялись в его визге. «Зато у меня нет никаких проблем». Он спрыгнул с парапета на крышу и очень нехорошо поморщился, схватившись за левый бок. Я отвела его ладонь в сторону, посмотрела на темное пятно, окрасившее рубашку. «У тебя кровь!» «Угу, я в курсе. Одри, залатаешь меня позже. Нам нужно убираться отсюда». Каждое слово звучало, как грозовой раскат. «Смотри, что будет дальше. Я превращусь в дракона. Ты сядешь на меня, обхватишь покрепче. А затем мы улетим так далеко, как только сможем». «Но...» «Есть возражения?» — процедил сквозь зубы. «Вообще-то целое море. Начнем с того, что ни один дракон не позволит связной оседлать себя точно какую-то лошадь. Это же аморально, бесстыдно. Да если кто-то увидит...» «Правда, что-то мне подсказывало, что если кто-то застанет нас затем, как мы улепетываем из закрытой академии, то меньшее, что может грозить Уолтеру Риду, это обвинение в неподобающем поведении». Во внутреннем дворе столпился народ, закованные в наручники, как в кандалы, драконы, потихоньку возвращающие человеческую сущность, связные, окружившие ящеров, преподаватели и студенты. Они все узнают, что потомок величайшего рода добровольно пустил связную себе на спину. Небывалое дело. «Ты действительно готов на это?» — сглотнула я. Рид мрачно кивнул, а затем, без лишних слов, начал превращение. Он разрастался, заполняя собой пространство. Руки становились крыльями, а ноги ломались, трансформируясь в лапы. Все произошло быстро, но каждая секунда казалась мне вечностью. Что же будет дальше, если нас обнаружат? Если поймают? Если передвижения по воздуху заблокированы? Ящер подставил крыло, позволяя забраться к нему на спину и обхватить позвоночный гребень руками. Он был теплым, даже горячим, и дыхание его вибрировало так сильно, что тряслась я целиком. «Держись крепче, Одри. Не вздумай упасть. Слушай, тут такое дело». «Какое?» — пискнула я от удивления, даже забыв, что можно говорить с помощью нашей связи. «Нас все равно заметят. Так почему бы не повеселиться напоследок?» — вопросил Уолтер, а затем издал столь громогласный рык, который точно услышала вся Академия. Из пасти взметнулась струя пламени, озарив полуночное небо рыжим сполохом. «Выпендрежник!»